والأول هو المعروف وأن في هذه الصيغة من قبيل المرسل. То есть первое мнение, оно общеизвестно, а это то, что подобное является мурсалем. Каля валяху также сказал, то есть Вакия ан Ибрахим, передает от Ибрахима, это Нахаи, Тельмиз ибн Масуд, ученик ибн Масуда, каля кану якрагуна тамайма куллиха миналь Куран. То, что саляфы запрещали любой амулет. По словам якрагуна, баракулуфикум, подразумевается в виду юхарримуна. Куллиха миналь Куран, ва мин гайриль Куран. То есть запрещали любые амулеты из Курана и не из Курана. Кану хаза ярджили асхаби ибн Масуд. То есть саляфы, имеется в виду здесь кто? Ученики ибн Масуда и сам ибн Масуд. У Ибрахим Нахай Адунна Гулям Яхузмин ибн Масуд, Вайна Махузан Талямиз ибн Масуд. Шейх говорит, то есть его мнение, то, что Ибрахим Ан-Нахай не был учеником ибн Масуда, однако был учеником учеников ибн Масуда. А шейх ибн Баз, как сделал шейх Сальмжузайри, здесь брат Сальмжузайри, сноски Ибрахим, и шейх ибн Баз сказал, что Ибрахим ибн Язид Ан-Нахай мин Табиин мин Асхаби Асхаби ибн Масуд. То, что Ибрахим ибн Язид из табиинов был, и он учился у кого? Учеников, учеников ибн Масуда. Поэтому, то есть, слова шейх Салих аль-Шейха правильно. Фаяни бикаули кану якрагуна, под словами якрагуна, асхабу ибн Масуд, калясуд валялкама ур-раби, ибн Хайсам, ва-убайту тусульме, ва-наху далик. Понятно, да? То есть, запрещали эту вещь. Вопросы перед тем, как зайти в Масайле. Шейху задали вопросы. Аза айден ясаль, якуль ма хукму ман ва яда аятуль курси в саяра. То есть какой хукм того, кто повесит аятуль курси в машине? Ва яда у муджассаман фи адаия. Или же повесит какую-то бумажку, в ней есть дуа. Адаия ту руку бы саяра. То есть дуа, когда, который надо делать, когда ты садишься в машину. Адаия ту сафар. Или дуа, который надо делать, когда ты едешь сафар. Ва гайрихам на лядаия. Подобный дуа. На кулю. Аза фи тафсиль. В этом есть тафсиль. И закана вада азиль аши али яхтахли. То есть, если он поставил для того, чтобы смотреть на это и выучить это, то это является дозволенным. Каман яда аль-мусхафа амама сайярати. Тот, кто ставит, например, на переднюю панель Коран, а у яда агу-маагу или рядом с собой, ляжа анаву и заканут фурса, для того, что если у него появится возможность, гуа ауман маагу, он или же тот, кто с ним будет, якрафи, будет читать. Хазаджайс лябаса биги. Валякин инвада агата аль-лукан ляжи антатфа ангу. Если же он ложит Коран, из-за того, чтобы он охранял его фагазаху аль-каляму аль-фильмасаля та'лик ат-тамай мин аль-куран. То есть это заходит в тот хукм, когда мы разбирали вешать амулет из Курана. Фаля и джузу залика аль-сахих ва яхам. Это недозволено является харамом. Ма раю фадилятикум би бад лявани аль-лати туктабу фига бад ляят ва аль-лати туба фи бад ль-махалят тиджария. То есть продается какая-то посуда, тарелка и так далее, в ней написаны аяты из Курана. Ази лявани яхталифу халюха. Шейх говорит, бывают разные посуды. Изакана естахдиму ляжден ятабарака бима кутиба фием на ляяти фаяжилю фием мау и шрабугу ляжден альма юлями сухази ляят. Кто-то из людей, то сделает это для бараката. Каким образом? То есть покупает эту посуду, в которых написано яд, и наливает туда воду. Фаази именно рукья гайру машро. Это является неправильной рукьей, то есть гайру машро, не шариатской рукьей. Для на рукья ту машро макана ляяту фильма, потому что то, что пришло, и то это надо, баракулуфикум, проверить, делали ли это саляфы. От некоторых пришло, то есть достоверность этого надо проверить. То, что некоторые делали, как писали, допустим, чернилами или чем-то, и потом наливали туда воду, и растворялись эти чернила. То есть некоторые так делали, надо проверить достоверность, делали ли это саляфы. А? Шейх Аль-Бани сказал, даиф, да? Вот, пожалуйста, брат говорит, что от саляфов это, то есть даиф, слабое это мнение. Лянна рухьяту машро, факт то, что пришло нечто подобное салифов, но вот брат говорит, что это недостоверно. Поэтому шейх, исходя из того, что пришло от салифов, говорит, лянна рухьяту машро, маканатель аяту фильма. То есть рухья машро, когда будет, по мнению шейха, то, что если аят растворяется в воде. Фазиль аят лямтан халя фильма. А эти аяты, которые написаны на дне тарелки, не растворяются в воде. Лянна гимн альмада, но нухас, так как они написаны металлом или же медью. Вальтисаку альмаби тилькаль китабат ляята вадри ляйж альмаби далькаму баракан. И то есть баракат в воде не приходит от того, что она соприкасается с тем местом, где написано аяты. Ау макруафи. Айзат тухи зат ли далька фагазами на руке агайру машрой. Поэтому кто-то использует подобное, он использует не шариатскую руки. А мизахаза ализина улиджалиха фильбейт. Если же он для красоты это ставит, допустим, в сервант и так далее. Или домой, аули тааллюкиха, или же для того, чтобы повесить его куда-то. Фагаза каригаху кафир нуль альм. То есть многие из ученых порицали это действие. Лян аль-Куран ма назали ли тазаюн ибих. Вот сегодня братья спрашивают плакаты, на которых паят. Потому что Аллах Субхану Куран не спослан для того, чтобы украшивать им алявани посуду, аутазайна биги аль-хитан, или чтобы украшивать им стены. Иннама назаль лихидая. Куран был не спослан для чего? Для того, для того, чтобы люди брали оттуда, то шли по прямому пути, исходя из Курана. Инна газаль Курана яхди лиля тиги аква. Поистине, этот Куран ведет к лучшему. Вопрос с Баду нас яда уль мусаф фидарджи саяра уэдалька беказдя на ль мусаф афер фирад бляйна уль баляу нарджу тауде. Некоторые люди кладут Куран на панель машины, считая, что этот Куран охраняет их от сглаза или же от бед каких-то и так далее. Просим вас растолковать. Опять, то есть, уже шейх подобное просто задал. Изакана яксуду фильвады мусаф фидарджи саяра уаля таблун саяра амами аухальфа саяр тианьят фаангу уджуда мусаф ляй. Если он использует этот Куран, ложит его на заднюю или переднюю панель для того, чтобы он охранял его от сглаза, фагазами тихази мусаф тамим. Это является амулетом. Вахадмарра маакум билям с хукма тамамин аль Куран. То есть, мы изучили, каково положение амулета из Курана. Ваанна сахи ля яджуз. И это более правильное мнение является, что это недозволено. Ан яджаль Куран тамимтон. Делать из Курана амулет. Ва-ля ан яджаль Куран ли уджуди хияни мусхаф дафиан лай. Нельзя Куран использовать как то, что тебя охраняет от сглаза. Валякина лязи ятфу лайн фарат ль Куран. Однако то, что спасает от сглаза, это чтение Курана. Ва-дайят ль машру и чтение дуа. Ва-листиаза билля. Прибегание к Аллаху субхану ва-тааля. Ва-нах вудалика мимма джаа фи рухья. И подобное там, и тому подобное, что пришло в рухья. И поэтому тот, кто использует Куран для подобного, он попадает под запретное. Это является амулетом из Курана. То есть брать амулет из Курана. Из-за того, что Куран он не является созданным, это является словами Аллаха, нельзя назвать подобный амулет ширкия, то, что он ширк в нем. Однако мы говорим, что это является запретом. Лям наби салсам, лям ястамиль хаза. Так как посланник Аллаха салсам не использовал подобное. Валям яжаль фиунуки ахадим на сахаба ля сагарам ля кибар. И не вешал никому из подвижников, ни взрослым, ни маленьким. Валя азина валя ваджага. И не позволил никому, и не посоветовал никому. Бьян южаль Курану фищаймин судурим, чтобы кто-то вешал на себя Куран. То есть это же можно было, правильно, во время пророка салсам? Во время пророка салсам нужды не было от сглаза охраняться. Была же, правильно, был же сглаз во время Проксусом. И Куран аяты же писали или не писали? Писали. Но Проксусом этого не делал, значит, это еще добавляется туда, что это что у нас? Беда. Ауфиаду диахадим, ауфибатни, чтобы на живот или предплечье кто-то завязывал. Ламавлюман на мисле газа, ляукана давал он вашру на урухе, тансаигата, наутамима, танмазун, бигав, лярух и софия. И вообще известно, что если бы это было дозволенным шариатским лекарством, или дозволенной рукьей, или же таким амулетом, который был дозволен, то это было бы дозволено. Ля сиимама шиддатиль хаджити сахабатиль азаль. Так как сподвижники очень нуждались в этом. Очень нуждались в этом. Фаталекуль Куран айсар мин бахсан ракиб. Потому что повесить Куран, смотрите, тоже мощно. Айлиш их приводит. Повесить Куран намного проще, чем искать кого-то, кто бы тебе почитал этот Куран, правильно же? Ваярки ваятлуб минху. То есть проще того, чтобы ты читал кого-то, кто тебе будет читать. И чтобы искать, и просить у него это рубба майокта аля ракиб. И чтобы ему платить деньги за то, что он тебе читает. Полямакана газа айсар. Это если это было проще. Он написал сам лям юршит, и пророк саусам не посоветовал делать или айсар. Вакадбурайса муясан, а пророк саусам послан был облегчающим. Улима миндамим лядильда. То есть мы видим из сердца далиля фальдати за карту алякум билямс, который он привел вчера. Анна газа минджинси гайдль машро. То, что это является запретным баракалуфикум. Добавьте вот эти вот слова в книге себе, напишите, когда урок закончится. К теме Эйляль, который привел шейх. Видите, шейх еще новые причины привел. Также у него спросили, ма хукму ман ядау саяр цуль маназаль абарат мисли маша Аллаху ва табарак Аллаху ва газа мин фадли робби. Также спрашивает, какой хукм того, кто пишет в своей машине маша Аллах, табарак Аллах, или это из милости Аллаха. Газа лягу навсуль хукм таалик бадль аят. То есть вот видели, тут часто вот пишут на дома, когда строят магазины, киоски и так далее. Это, говорит, такой же хукм, как вешать аяты на стену или же на машину и так далее. Если он говорит в этом указании на праведное дело, то это амалим шараи, маснун. То есть является сунна фаза машруа мубах. Это является машруа мубах. Аллаху алим в словах шейха Салиха тоже есть назар, потому что у нас вопрос задаем, мы можем задать, а салиф и так делали? Нет. То есть для напоминания куда-нибудь вешали или нет. Я это говорю не от того, что я это делаю, а интихад шейх Салиха. Я эти слова слышал от ученых, баракулуфик. То есть то, что некоторые ученые сказали, то, что подобное вот это напоминание, не для того, чтобы он вешал, чтобы учить положил, а как напоминать людям, скажи ля-илля-ху-ла, скажи субхан-Аллах и так далее. Часто вот бывает же,

из-за удивления, то есть такая она красивая, или если ты говоришь это от того, чтобы отвести с глаз. Понятно, да? Это очень вопрос связан со вчерашней нашей темой, это причина. То есть получается, айн, с глаз, так или не так? Можно говорить зикр машалла ля кот или абиля, чтобы не сглазить зикр? Потому что он не шариатский и не бытовой. Видите? Однако от салифа пришло, я просто не помню, где этот вилхадис, субханаллах, хотел привести с тахриджем, то, что пришло, то есть побуждение от пророка, саллаху алейхи, постоянно в сунне пришло, общий табрик, то есть если ты видишь какую-то вещь, чтобы не сглазить, просто табрик, то есть баракаллаху ля кафи, вот такая дуа пришла, то есть табрик, пожелать бараката этой вещи. То есть если ты видишь какую-то вещь, чтобы ее не сглазить, сделай ему дуа биль барака. Чтобы сделать что? Барака. То есть пожелай брату своему барака. Это является, то есть, причина машруа. А что касается слов машаллах ля кувват илля билля, как причина, чтобы не сглазить, то этот хадис недостоверный. Баракаллаху фикум. А мы вчера много раз обращали внимание, что надо что? Чтобы причина шараия обязательно в нем был аят или хадис, и хадис, чтобы был достоверный. А? Чтобы ее не сглазить? Баракаллаху лифик. Табрик, да? А если говорит своя вещь говорит, то ляхавляху. Нуждается в доводе, кто бы ни говорил. Нет, машалла можно говорить просто баракаллаху. А не, от сглаза табрик пришел. А если... Да, как удивлен тоже. Тебе салиф и есть в этом бараклов. Дай. Самат ушел. Он же возмущался. Самат. Он же возмущался. Сначала читаем Масаи Бабши Хутаймина. Масаля номер один, бараклуфикум, тафсиру рука вот тавай. То есть смысл понятия заклинаний или заговоров, или же амулетов. И мы подробно разобрали, бараклуфикум, что такое рука и что такое тамима. Масаля номер два, тафсиру тиваля. То есть тафсир привораживания. Тоже разобрали, что это такое. Масаля номер три, аннагази салясу куллюга мина ширк мин гайри льстисна. Что три эти вещи, как пришел контекст, все это является, все эти три вещи являются ширком. Без исключения, сказал шейх Мухаммад Абдул-Вахаб. Однако мы разобрали, что исключение есть у нас где? В рухье. И то, что тамима любая запретная, но не любая тамима является ширком. Если она с Курана, там нет ширка. Файда номер 4, баракаллаху фикум. Анна рукьята биль калям аль-хак мин аль-айни валь-хум аляйса мин далик. Исключением является, то есть видите, сам шейх говорит, из этого заклинание из слов истины от сглаза или же от укуса какого-то ядовитого животного насекомого, что это не является ширком. Пятое. Анна тамимата изаканат миль куран факат ихталифа люляма галия мин далика амля. То есть, если амулет представляет собой аят из Курана, то мнение ученых по поводу этого, является ли это ширком или нет, разделились. Мы тоже подробно, баракаллаху фикум, разобрались с этой файдой. Шестой, таалик аля утат аля дава ан айнин мин далик. Вешать ожерелье или же шнурок из тетивы на верховных животных является ширком.